Глава 10. Флинт притормозил у цветочного киоска и выбрался из машины. Бородатый продавец приветствовал его, как старого знакомого. «Доброго вам утречка, как дела?» «Нормально», — равнодушно ответил Флинт и сунул руки в карманы. «Не жалуюсь». «Как обычно?» — Флинт поскреб затылок. «Пожалуй», — наконец решил он. «Спасибо, приятель». Продавец с любопытством покосился на него, но промолчал. Одну за другой достал из зеленого ведра 10 карамельно-розовых роз на длинных стеблях, выбирая бутоны покрупнее, и перехватил их ленточкой кремового оттенка. Флинт протянул ему банкноту в 20 фунтов, взял цветы и сдачу. «Простите», — после долгой паузы произнес продавец, — «эти цветы? Последние 3 недели вы берете их каждый день. Можно спросить, для кого? Для жены, матери, девушки? Для подруги». «Хорошая, видно, подруга. Да, одна из лучших. Слишком хорошая для меня». «То есть?» «Как тебе сказать, приятель? Эгоистом легко быть, так?» «И что? Мало кто из людей не эгоист. Это в человеческой природе, инстинкт самосохранения. Надо самому заботиться о себе, рассчитывать-то больше не на кого». «Да, но это неправильно. Такова природа, не оправдание. Надо стараться быть выше, заботиться о других». «Так что стряслось-то?» — с любопытством спросил цветочник. «Таблетки. Самоубийство? Пока непонятно. Печально». Продавец глубоко вздохнул, очень печально. «Но не надо себя изводить. Видишь ли, друг, если человек решается на такое, значит, он опустился на самое дно. А если кто-то дошел до ручки, тут уже ничего не сделаешь». «Неправда, сделаешь. Слышал историю про человека на мосту и другого, который его отговорил». «Слыхал. А дальше чего было? Вот в чем вопрос. Допустим, тогда его остановили. Но дальше чего, черт подери? Кто-нибудь знает, а? В следующий раз, когда этому парню было плохо, и некому было его отговорить, понимаешь, насчет твоей подруги, может, ты уже спас ей жизнь несколько раз, откуда тебе знать? Сказал доброе слово в нужный момент, пригласил выпить вечером, когда она грустила в одиночестве». Дал возможность надеяться на что-то, когда она думала, что все надежды разбиты, а? Это не утешение. Я должен был заботиться о ней. Это была моя работа. Неужто буквально? Да, одно время. Я присматривал за ней. Недолго, правда, но и потом всегда чувствовал, что отвечаю за нее. Ведь у нее больше никого не было. Слушай, друг, нельзя уследить за всеми. Нельзя защитить людей от всего сразу. Поверь мне. У меня 3 детей, я знаю, о чем говорю. Как бы тебе ни хотелось все проконтролировать, люди всегда будут решать сами за себя. Это вопрос выбора. Каждый сам делает выбор, и другому не дано брать на себя ответственность за это. Наверное, ты прав. Флинт водил цветами вверх-вниз по руке, наслаждаясь поглаживанием шелковистых лепестков и покалыванием мелких шипов. Но от твоей правоты я не стану засыпать быстрее, понимаешь? Да уж, с улыбкой кивнул цветочник, понимаю. Все равно спасибо за беседу. Да ради бога. Значит, до завтра, приятель? Да, до завтра. Он забрался обратно в машину и медленно покатил к стоянке, прислушиваясь к хрусту гравия под колесами. Припарковавшись, вышел и побрел по кладбищу в сторону могилы Би.